ты веселый и шумный толпе. Я, к сожалению, мешаю тебе, но не могу от тебя отойти. Ты очень прошу, если можешь, прости, ты прости. Я бы хотел, чтобы ты без меня не провела бы на свете ни дня. И потому я решаюсь опять снова тебя пригласить танцевать, пригласить танцевать, танцевать. Кино со мной, кино как на спиною ты одета. Стоит прозрачная стена, стена. Снова весь зал переполнен у нас, снова сверкают созвездия глаз. Взгляд от тебя не могу отвести, что же грустишь ты, прошу, не грусти, не грусти. Снова мельканье и пляска огней, звуки любимой пластинки твоей. Видишь, к тебе подхожу я опять, снова с тобою хочу танцевать, я хочу танцевать, танцевать. Темно со мной, темно одна, стеною ты одета. Стоит прозрачная стена, стена. Темно со мной, темно одна, стеною ты тайну, нашу тайну сохранит любовь моя. эту тайну, в эту тайну не летает солнечный свет, посторонним входа нет. Впереди кругом, круг за кругом нас, как будто завертело в небе вьюга. Круг за кругом, круг за кругом мы несемся друг за другом. Карусель и без конца погоня, карусель и кто кого догонит. Карусель, тяну к тебе ладони, но кружит. Карусель, карусель, карусель. Круг за кругом, круг за кругом, миг и может быть сойдется север с югом. Круг за кругом, круг за кругом мы несемся друг за другом. Карусель и без конца погоня, карусель и кто кого догонит. Карусель, тяну к тебе ладони, но кружит. Карусель, карусель, глядят на нас с испугом. Круг за кругом, круг за кругом мы несемся друг за другом. Карусель и без конца погоня, карусель и кто кого догонит. Карусель, тяну к тебе ладони, но кружит. Карусель, карусель, карусель. Погоня, карусель, и кто кого догонит. Карусель, тяну к себе ладони, но кружит. Карусель, карусель, карусель. Карусель, и без конца погоня, карусель, и кто кого догонит. Карусель, тяну к себе ладони, но кружит. Карусель, карусель, карусель. Карусель, и без конца погоня, карусель, и кто кого догонит. Карусель, тяну к себе ладони, но кружит. Карусель, карусель, карусель. Карусель, и без конца погоня, карусель, и кто кого догонит. Карусель, тяну к тебе ладони, но кружит. Карусель, карусель, карусель. Карусель, и без конца погоня. Карусель, карусель, бесконечная погоня, крутится пластинка, как та же карусель. Это была первая сторона группы Стаса Намина, регги, диско и рок. Именно эти музыкальные композиции, вот сдул я пыль с этой пластинки, вроде протирал, а она снова осела. Да, переворачиваем, вторая сторона, здесь «Ах, эти танцы». Потанцуем с вами в радиоэфире. «Но ты не знаешь», «Я найду» и «Дай знать». Так называются следующие музыкальные композиции, которые прозвучат в нашем радиоэфире. Запись также 1982 года. Пластинка фирмы «Мелодия». Напомню, что вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Мы выходим по воскресеньям 14.10, а также понедельник 21.10 по луганскому времени на частоте 105.9 FM. Радио «Говорит Кировск». А также в интернете идет ретрансляция нашей программы в Уфе, в том числе и в остальном мире. В Уфе на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Это студенческая радиостанция «УГ». УГНТУ. И мы продолжаем слушать винил в рамках программы «Возвращение в Эдем». Приветствуем всех наших слушателей и в интернете, и те, кто сейчас у приемников. Музыка начнется, потолок качнется, покачнутся стены вдруг. Снова будет вечер, музыкой рассвечен, и сменутся тени рук. Ах, эти танцы, танцы, танцы, не скрутили голову. Танцы, танцы, танцы, не скрутили голову. Танцы, танцы, танцы, не скрутили голову. тебе, наверное. Я знаю больше про тебя и говорю с тобой манерно. Знаю, где ты был и где ты не был. Знаю всех друзей и всех подруг, кому звонил и ждал кого. Но это только из всего. Но ты не знаешь, но ты не знаешь, что я люблю, я тебя люблю, тебя лишь одну. Но ты не знаешь, но ты не знаешь, что я люблю, я тебя люблю, тебя лишь одну. Я найду. пелись соловьи, чтоб прозрачной водой пели чистые ручьи, чтоб любой прохожий смог там сорвать любой цветок, даже аленький цветок для любимой. Я найду, я найду, я найду, я найду, я найду, я найду этот край. Я найду, я найду вечный май. Прощен я нашей, нашей. готова. Дай знать, я приду, примчусь я сразу. Я разлукой так наказан. Дай знать, что прощен я нашей, нашей любовью. Без нее мне в жизни грозит пустота. Я хочу быть только, только с тобой. Вот и закончилась эта пластинка, довольно-таки потертая, думаю, некоторые из вас, наверное, начали даже скрипеть зубами, ругать меня русским матом благим, что же это за треск в эфире, это трещит, друзья, как раз-таки виниловая пластинка, которую подарили тоже жители Кировска мне. Называлась эта пластинка «Упала», сейчас подыму, не запомнил. Запомнил только что группа Стаса Намина, «Регги, диско, рок». Именно так здесь написано, запись 1982 года, благополучно отслушали, да, кто-то подумал, наверное, отмучились с твоими, Саша, трещотками в эфире, задолбал, наверное, да? Но не все попадаются, к сожалению, хорошего качества. Будут и пластинки эксклюзивные, поверьте, мы до них доберемся. Вот те, которые никогда еще иголка не царапала и не касалась даже к ним. Такие тоже у меня есть. Одна, признаюсь честно. Ну, а сейчас предлагаю послушать вам песни из индийского кинофильма «Господин 420». Я не смотрел этот фильм, но думаю, люди старшего возраста смотрели это кино, потому как раньше были популярны индийские фильмы, французские фильмы, да, тот же «Фантомас», да. И вот как раз-таки песни из индийского кино. Прямо сейчас будем слушать «Господин 420». Такой фильм есть, наверное, раз к нему есть песни. Музыка Шанкара и Джеки Шена на языке хинди. Песня «В школе». «Тьма загадок есть на свете». И на второй стороне, опять же, «Господин 420» из этого кинофильма. Песни индийские, песня «Раджа». Она называется «Мои японские ботинки». Мукеш также что-то подписано ниже. Мукеш — это, наверное, исполнитель, я так понимаю, который будет как раз-таки и петь эту индийскую песню. Ну что ж, «Господин 420» в радиоэфире в программе «Возвращение в Эдем». Мы слушаем только виниловые пластинки. Не всегда плохого качества, есть и хорошего качества. Ну, если, конечно, будет сильно уж трещать, придется убирать из радиоэфира и просто использовать как декор где-нибудь на стене, допустим, прибить, покрасить. В общем, масса есть способов, как утилизировать эти виниловые пластинки в хорошем смысле слова. Ну, а те, которые еще более или менее звучат, то могут пригодиться нам в программе возвращения в Эдем, в частности, вот в радиоэфире, в нашей программе, которая выходит по воскресеньям 14.10, а также по понедельникам 21.10 по луганскому времени, и плюс 2 часа разницы у нас с Уфой, потому как в Уфе тоже нас слушают на Нефти Радио, именно там идет ретрансляция нашей программы. Говорит Кировск, дружит с Нефти Радио, и радиомост наш продолжается. Ну а сейчас мы слушаем «Господин 420. Индийские фильмы» в нашем радиоэфире. दाना भी चक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना भी चक दाना भी चक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना चाले वो चल कर दिल में समाया आ पी गया वो किया है सफाया तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में न आना इचक दाना तुम भी देखो बच कर रहना चक्कर में न आना इचक दाना हम прозевал я немного. Оно так быстро закончилось, я пока выскочил попить воды, и пластинка остановилась. Тоже немножко трещит. «Тьма загадок есть на свете», именно так называлась эта песня. Ну и про японские ботинки господина 420 послушаем напоследок с вами. И на этом будем прощаться. Вот, это будет последняя музыкальная композиция в сегодняшнем радиоэфире программы «Возвращение в Эдем». Спасибо всем нашим радиослушателям, кто слушает нас так или иначе на FM-частотах, либо в интернете, в соцсетях, слушаете наши стримы, Twitcher, Перископ, неважно. В социальной сети ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, либо просто на частоте 105.9 FM. Вот это все без разницы, друзья. Главное, что программа «Возвращение в Эдем» пользуется спросом, и вы слушаете виниловые пластинки, и вы продолжаете делиться ими с нами. Вот, если у кого есть ненужные бесхозные пластинки, которые валяются просто без дела, у вас можете подарить нашей программе «Возвращение в Эдем», а мы их будем крутить. В эфире на 105.9 FM радио «Говорит Кировск», а также в интернете в Уфе на площадке УГНТУ на нефтерадио. Друзья, с вами был Александр Пономарев. Услышимся. И господин 420, как и обещал, мои японские ботинки. जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी बैठ किनारे पूछ रहा वतन की